Глава 9. Они делали для Сольца все, что могли, но этого было недостаточно. Гослинг, использовав все свои знания по оказанию первой помощи, сделал все возможное при данных обстоятельствах. Перевязал раны и остановил кровотечение, дал обезболивающее, промыл глаз стерильным раствором и наложил повязку. Они накрыли Сольца водонепроницаемым одеялом и стали надеяться на лучшее. «Он не выкарабкается, верно?» — спросил Кушинг. Гослинг пожал плечами. «Не знаю. Просто не знаю». Сольц впал в состояние, похожее на кому, время от времени стонал и сильно дрожал, его лихорадило. Он был весь в поту и источал неприятный сладковатый запах паленого мяса. Джордж посмотрел на мертвую летучую мышь, туша которой плавала среди водорослей. Он не знал, что именно ее убило. Тварь умерла спустя 20 или 30 минут после того, как упала в воду. Джордж сомневался, что существо умерло из-за повреждений сенсорного аппарата. Кушинг предположил, что она задохнулась, ведь у нее были жабры, и она слишком долго находилась в воздухе. Но это не объясняло того, почему из пасти существа текла желтая жижа, словно ее тошнило собственными внутренностями. Джордж решил, что это произошло из-за перепада давления. Когда глубоководных рыб поднимают в траловой сети, иногда они взрываются. — Не знаю, — засомневался Кушинг. — Эта тварь показалась мне довольно живучей, Джордж. Глубоководные существа на поверхности обычно вялые, если вообще выживают. Летучая мышь зависла на некоторое время рядом с плотом. Если она задыхалась, что мешало ей просто нырнуть в воду? Вряд ли это было простое любопытство, и она решила утолить его даже ценой собственной жизни. Животные могут быть любопытными, но лишь до определенной степени. «Возможно, она была больна», — подумал Джордж, ткнув труп веслом. «Может, в этом было дело». Когда он бросил взгляд на Сольца, ему показалось, что он разгадал загадку. Сольц умирал, либо был к этому близок. Гослинг сказал, что раны у него серьезные, но не опасные для жизни, и все же он, дрожа от озноба или жара, был в состоянии, похожем на кому, словно заразился тропической лихорадкой, или его организм выедали паразиты, а может быть и то, и другое. Слюна летучей мыши обожгла его, проникла в раны, и кто знает, каких паразитов и что за бактерии она переносила. Это могли быть микроорганизмы, фатальные для человека, патоген, с которым не способна бороться наша иммунная система. Если так, то микробы существа убивали Сольца, а его убили существо. Джордж поделился с Кушингом своей теорией. «Звучит разумно. Ты ученый и даже не подозреваешь об этом». Кушингу понравилась его идея. «Да, это, конечно, здорово. Но если Сольц чем-то заразился, мы все в опасности». «Тебя это беспокоит?» — спросил Гослинг. «Да», — он кивнул. «Альтернативы?» Джордж знал ответ. «Ни одной. Жизнь на плоту, в непосредственной близости друг от друга, без больничных палат, исключала возможность установки карантина. Сольц был одним из них. Инфицирован он или нет, заботиться о нем придется даже под угрозой заражения. Они не могли его бросить. В противном случае, чем бы они тогда отличались от типов вроде Сакса?» «Ты прав. Альтернатив у нас нет. Поэтому...» Джордж пожал плечами. «Поэтому, думаю, беспокоиться не о чем. Знал, что ты так скажешь. Старый добрый Гослинг, великий прагматик, почти на все смотрел с практической точки зрения. С помощью ремонтного комплекта он залатал порезы в борту плота и подкачал его ручным насосом. Плот набрал немного воды, но причин для беспокойства не было, разве что надувные дуги сильно пострадали. Джордж уже начал клевать носом, когда вдруг заметил еще одну тень перед плотом, на этот раз гораздо крупнее манты. Нечто достигало в ширину добрых 20 футов и, казалось, с каждой секундой увеличивалось в размерах. Это могло быть подводное скопление водорослей или что-то похуже. Джордж собирался позвать Гослинга, но тут очнулся Сольц. Между судорожными вздохами он лепетал что-то о ржавой цепи велосипеда. Кушинг вытер у него со лба пот, а Гослинг проверил пульс. — Как он? — спросил Джордж. Гослинг в ответ лишь покачал головой. Все было понятно без слов. Сольц угасал, и им ничего не оставалось, кроме как просто сидеть и смотреть, как он умирает. Одна мысль об этом казалась кощунственной. Тем временем тень приближалась и была уже в каких-то 10 футах от плота, одной из двух, либо они плыли ей навстречу, либо она плыла к ним. — Видишь? — спросил Джордж Кушинга. — Да, вижу. Гослинг тоже заметил тень, хотя был занят, пытаясь поудобнее уложить Сольца. Похоже, у него получилось, потому что Сольц снова вернулся в страну грез, что было самым подходящим из доступных им вариантов. Если ему предстояло умереть, то было бы лучше, случись это во сне. Тусклый свет местного дня вкупе с лучом фонаря пробивал толщу желеобразной воды на 5-6 дюймов. Джорджу казалось, что тень как раз должна быть на этой глубине, может, чуть выше. Но они смогли разглядеть лишь черный контур. — Не нравится оно мне, — сказал Кушинг. Гослинг наблюдал за тенью. — Давайте обойдем его на веслах. Если на пути попалась бешеная собака, просто обойди ее, — подразумевал он своими словами. Гослинг старался держать ситуацию под контролем, и хотя его тревожило, что нечто под водой идет с ними на сближение, не мог вслух выразить опасений, потому что привычка командовать людьми никуда не делась, даже в этом богом забытом месте. А если ты за главного, лучше не делиться с другими своим беспокойством. — Я не знаю, кто ты на самом деле, мистер Тень, — подумал Джордж, — но предчувствие у меня насчет тебя нехорошее, и оно мне совсем не нравится. Поэтому просто убирайся, оставь нас в покое. Нам не нужен еще один летающий марсианский скат. У дохлой летучей мыши мог быть старший брат или очень злой папаша. Разве не веселое предположение? — Держи, — сказал Кушинг, протягивая Джорджу весло. — Валим от него. Джордж сел на левый борт, а Кушинг — на правый. С пересохшими глотками и бешено бьющимися сердцами они принялись грести прочь от темной массы. Мужчинам казалось, что у них ничего не выйдет, но когда до тени оставалось 5 футов, они резко ушли вправо и, обогнув, миновали ее. Вот так просто. Гигантская тень осталась позади. Через 5-10 минут она скрылась из виду. Еще одна уродливая тайна исчезла в тумане. «Возможно, нам вообще нечего было опасаться», — произнес Кушинг, словно пытаясь убедить самого себя. «Ничего живого. Просто какой-то мусор плавал». Джордж был решительно с ним не согласен. Он не думал, что тень была безобидным скоплением водорослей или сгущенной жижей. Она двигалась к плоту вполне осознанно. — Подождите, — сказал Гослинг. — Оно возвращается. Может, зацепилось за леску плавучего якоря? — Конечно, — подумал Джордж, — должно быть так. Вполне разумное предположение, но только он в это не верил. Нечто приближалось своим ходом, а не так, словно зацепилось за якорь. — Черт! — воскликнул Кушинг, сразу сообразив, в чем дело. Темная масса двигалась очень быстро. Она по-прежнему плыла на такой глубине, чтобы ее нельзя было разглядеть, и, возможно, вполне сознательно. Гослинг тоже схватил весло. — Гребите ради бога! — закричал он. — Гребите быстрее! Мужчины бросились грести, поднимая вверх фонтаны брызг, скользя по зарослям водорослей и пересекая случайные каналы открытой темной воды. Они неслись вперед, но масса неумолимо приближалась. Джорджу показалось, что она двигается толчками. «Она собирается протаранить нас!» — крикнул Гослинг. «Метит в центр плота!» Они вытащили весла из воды и замерли. Тварь могла врезаться в них в любую минуту, 10 футов 5, она была уже у самого борта. Все напряглись и, стиснув зубы, ждали, но удара не последовало. В паре дюймов от плота тень внезапно исчезла. «Оно прямо под нами», — пробормотал Гослинг. Словно было мало того, что в Мертвом море их преследовала подозрительная черная масса. Теперь она еще и играла с ними в прятки. «Где она?» — спросил Кушинг, оглядываясь по сторонам. «Исчезла», — ответил Гослинг. Секунды превратились в вечность. Джордж застыл в ожидании, боясь, что из бездонных глубин поднимется безымянный ужас, и словно моллюск, закрывающий раковину, проглотит плот целиком. Впереди, в футах в 20 от плота, в воде показались пузыри. Их было очень много, как перед всплытием подводной лодки. Тень поднялась к самой поверхности, а затем вновь ушла на глубину, словно давая им знать, что она все еще рядом, но не покажется на глаза, пока сама того не захочет. «Она просто засела там», — сказал Кушинг. «Совсем мне это не нравится. У меня мурашки от этой твари. Не стесняйтесь». Можете тоже сделать признание. Гослинг с Джорджем едва заметно ухмыльнулись, но Кушинга это ни капли не заботило. Черная масса пугала его точно так же, как и их, но у него, по крайней мере, хватило мужества признаться в этом вслух. Все замерли в ожидании. Тварь затаилась. — Может, хватит уже с нас? — произнес Джордж вслух и тут же об этом пожалел. Не стоило озвучивать то, о чем все они думали. Спустя 10 минут жуткой тишины тень начала медленно двигаться в сторону плота, словно у нее было полно времени, и она это знала. — Кажется, она всплывает, — сказал Гослинг. Нечто похожее на зонтичный купол, ярко-лиловый у вершины и розоватый, как плоть по краям, поднималась на поверхность, все больше открываясь их взглядом. Жуткое скопление пузырей, полипов и дыхательных мембран белого, красного, оранжевого и изумрудного цветов блестело и подрагивало. По краю купола повисли темные маслянистые узелки, возможно, глаза. Их были сотни черных, студенистых, внимательных глаз. «Это медуза!» — воскликнул Кушинг со смесью изумления, ужаса и отвращения в голосе. То же самое чувствовали остальные. Ее купол оказался 30 футов в диаметре, окружающие медузы шипящие пузыри и мембраны были размером с баскетбольные мячи. Они постоянно сдувались и надувались, словно тварь дышала. В воде извивались сотни бледно-желтых щупалец, протянувшихся во всех направлениях. Одни были тонкие, как провода, другие — толще человеческой руки, испещренные рубиново-красными прожилками артерий или нервных узлов. Некоторые щупалец достигали в длину 100 футов. — Господи Иисусе! — простонал Гослинг. Джордж тоже хотел что-то сказать, но у него перехватило дыхание, словно в легких началась песчаная буря, что было, возможно, к лучшему, потому что сквозь его слипшиеся в серую линию губы мог вырваться лишь пронзительный крик от вида зловещего воздушного шара и его дыхательных пузырей. Джорджа повергло в чистый, безудержный ужас. Этой твари не могло быть в природе. Выступающие на поверхность сплетения щупалец были такими огромными, что по ним можно было ходить. Глаз всюду встречал извивающуюся тяжелую массу, густую, как заросли лиан в джунглях. Когда Джордж обрел голос, он тут же поперхнулся от крепкого уксусного смрада твари и смог лишь выпалить: «Какого черта? Какого черта?» Но никто не ответил. Кушинг и Гослинг сидели неподвижно. Возможно, они боялись, что если шелохнуться, гигантская медуза почувствует их движение, поймет, где они находятся, и опутает влажными щупальцами. Джордж решил последовать их примеру и замер на месте, несмотря на то, что каждый мускул и каждое нервное окончание гудели, словно высоковольтные провода. Они сидели и ждали, а туман все сгущался, рождаясь светящимися шлейфами и сверкающими завесами. Таял в собственных объятиях и рождался снова. От водорослей и болотистой воды поднимался пар. Гигантская кошмарная медуза окружила плот с тремя ледяными скульптурами на борту, словно заросли ламинарий, пятицентовую монетку. Тяжелое, свинцовое молчание нарушил Сольц. Он застонал, с клёкотом втянул воздух и, чмокнув пересохшими губами, раскрыл рот. Его лицо лоснилось от пота, а незабинтованный глаз остекленел и покрылся белой пленкой. «Воды!» — прохрипел он. — Мне нужно воды! Нужно воды! Пить воды! Джордж понимал, что парень ранен, и все же ему отчаянно хотелось заткнуть Сольцу рот, потому что повторяющийся глухой звук его голоса привлек внимание медузы. Щупальца завибрировали. По краю купола веером росли бесцветные жгутики, похожие на разваренные макароны. До этого они висели, слабо покачиваясь, словно морская трава, а теперь извивались и подрагивали. Возможно, медуза улавливала вибрацию, вызванную звуком голоса. Кушинг шевельнулся, и полдюжины щупались, дернулись, словно от испуга. — Сиди тихо! — шикнул на него Гослинг. — Оно знает, что мы рядом, но не знает, где именно. Сольца затрясло, и водонепроницаемое одеяло сползло ему на колени. Он лежал в носовой части плота, и щупальца твари были от него в считанных дюймах. В ответ на движение щупальца затрепетали и сменили цвет с пшеничного на ярко-желтый. Большинство из них неподвижно лежали в воде, но с дюжину над поверхностью начали лениво сворачиваться в клубки, как питоны. Купол показался Джорджу искусственным и напомнил желе, вывалившееся из формочки. Прозрачная студенистая масса идеально круглой формы, с виду такая глубокая, что в ней можно утонуть, покрытая резиновой мембраной, похожей на целлофан, залитый кулинарным спреем, теперь тоже меняла цвет. От густого фиолетового до ярко-розового, затем алого, оранжевого и индиго, словно разлитый на воде бензин. — Чего это оно? — прошептал Джордж. «Хроматофоры!» — так же тихо ответил Кушинг. «Пигментные клетки. Оно может либо управлять пигментом, либо реагирует на перепады настроения, как кальмар». Джорджу в голову пришла другая мысль. Что, если оно отвечало на слабые вибрации, вызываемые их голосами? Купол менял цвет лишь когда они говорили. И, Господи! Что, если оно разумное и пытается общаться? Страшнее этого он ничего не мог себе представить. Тупой мерзкий хищник был намного предпочтительнее хищника разумного, потому что последний мог рано или поздно понять, как до них добраться. Джорджу казалось, что худшее уже позади. Гигантский угорь, атаковавший плот, безумная манта, летучая мышь. Но тут вдруг это. Одно дело, когда можешь сопротивляться. Неважно, насколько омерзителен твой противник. Но если приходится просто сидеть и беспомощно гадать, пока разум крутится волчком, представляя смерть во всех отвратительных подробностях, ощущения такие, словно кишки вынули через рот, и внутри не осталось ничего, кроме гулкой пустоты. «Кто-то должен что-то сделать», — подумал Джордж, — «иначе у меня крыша поедет». Все они были на грани, но Джордж держался изо всех сил. Его тошнило, ему было очень страшно, но приходилось ждать, подобно смертнику перед казнью, в туманной тишине, сжавшись в напряженный, готовый взорваться комок, пока первобытные инстинкты требовали бороться, хотя даже мысль о драке казалась абсурдной. Против существа таких размеров у них не было и шанса на победу, и все же сидящий внутри первобытный человек говорил, что лучше умереть, сражаясь, рубя и кромсая, с привкусом крови во рту, чем покорно принять смерть. Джордж решил, что это вполне разумно, ведь тогда разозленная медуза убьет их быстро, а быстрая смерть — лучшее ожидание. По крайней мере, не придется чувствовать, как разум превращается в холодную кашу, пока щупальца обвивают тебя, будто живые лианы. Джордж не надеялся пережить это прикосновение. Он представлял себя попавшим в паутину и ожидающим, когда паук впрыснет в него желудочный сок, и его мозг начнет растворяться. Щупальца распутывались, словно клубок пробуждающихся змей. Шли минуты. Джордж слушал скрип, с которым щупальца скользили по бортам. Ищущие, изучающие. Одно из них поднялось и зависло над головой Сольца. Все на плоту затаили дыхание. Прошло в 2-3 дюймах от его лица, нащупало борт и, постучав по нему, удалилось. Но это был еще не конец. Щупальца пришли в движение. Казалось, будто студенистая масса была до определенной степени разумна, потому что продолжала ощупывать плот, словно пытаясь выяснить, что он собой представляет. Одно из щупалец скользнуло вверх по борту и, забравшись внутрь, стало трогать вещи. Одеяло на ногах Сольца, весло, отсеки со спасательным оборудованием. Наткнувшись на химический фонарь, оно отпрянуло назад, словно ему что-то не понравилось, а потом скользнуло обратно в воду. 4 или 5 других щупалец стали осторожно пробираться вдоль края плота, словно что-то искали. Одно из них, бледно-желтое, как тыква, оказалось в опасной близости от Джорджа. Волнистое эластичное щупальце, похожее на гигантского любопытного слепого червя, слегка задело его ботинок, не обратив на это никакого внимания. «Какого черта оно хочет?» — лихорадочно думал Джордж, чувствуя, что теряет над собой контроль. «Что ищет?» Другие щупальца скользнули в опасной близости от Гослинга и Кушинга. Последнему даже пришлось убрать руку, чтобы они его не задели. Кушингу было что рассказать об этом существе. Оно напоминало скорее гидрозой, чем обычную медузу. Колониальный организм или колонию адаптированных клеток. Медузы так себя не ведут. Они не способны прощупывать окружающее пространство и хватать вещи. А если это все-таки медуза, то ее щупальца должны быть покрыты жалящими клетками. У существа было не больше пары десятков щупалец, и это успокаивало, пока мужчины не пригляделись повнимательнее. Сквозь воду просматривались сотни отростков толщиной с волос. Медуза после долгих часов любознательного прощупывания рано или поздно погрузилась бы обратно в воду от скуки или обезвоживания, если бы не Сольц. Он проснулся в бреду, сел, застонал, облизывая губы и тяжело дыша, и стал озираться здоровым глазом, но взгляд его был отрешенным и затуманенным. Сольц отбросил одеяло в сторону, и огромные щупальца тут же зашевелились, скручиваясь и извиваясь. — Что? — воскликнул он, задыхаясь. — Что это? Что? Что ж? «Что?» Медуза немедленно отреагировала на голос. Серо-фиолетовый сменился бледно-желтым, ярко-оранжевым и, наконец, огненно-красным, как закат. «Сольц!» — прошептал Гослинг, но это не помогло. 2 щупальца поднялись по борту, словно змеи. Сольц не сразу их заметил. Отброшенное одеяло задело их, отчего они стали извиваться, как земляные черви под солнечными лучами. «Цвета!» — пробормотал Сольц. «Посмотрите на эти жуткие цвета!» Щупальца налились красным и оранжевым. Пузыри вокруг купола стремительно раздувались и сдувались. Купол била мелкая дрожь. Еще три или четыре щупальца пробрались, извиваясь на плот. Сольц схватил весло и замахнулся на них. Они были не настолько сильными, чтобы утащить человека за борт, поэтому, когда весло ударило одно из них, поднявшееся в воздух на манер гремучей змеи, щупальце тут же превратилось в кашу и разлетелось в стороны, как желе. Купол стал ярко-красным, и в сторону Сольца метнулась дюжина щупалец. Несколько ему удалось разбить, но он был недостаточно проворен. Два или три других обвелись вокруг него, и Сольц тут же выронил весло, крича и отбиваясь. Нематоцисты, жалящие клетки, впрыснули в жертву порцию токсинов, и Сольц выпрямился и замер на мгновение, как столб. Дюжина других щупалец обхватила его, и он упал, яростно перебирая руками и ногами, прямо в извивающийся в воде живой лес. Кушинг закричал и бросился вперед, но Гослинг его удержал. Сольцу уже нельзя было помочь. «Ради бога, сделайте что-нибудь!» — закричал Джордж. «Мы не можем вот так его бросить!» «У нас нет другого выбора!» — сказал Гослинг, еле держась на ногах. «Здесь ничего уже не поделаешь! Не смотрите туда!» Джордж не мог заставить себя отвернуться. Это было все равно, что смотреть на человека, упавшего под поезд в метро. То, что ты увидишь, возможно, будет менее страшным, чем то, что нарисует тебе воображение, если ты отвернешься. Сольц был не в себе, когда напал на щупальца. Для него происходящее было сном, и он руководствовался логикой сна. Когда щупальца его коснулись, он тут же почувствовал, как жгучая боль распространяется по оголенным рукам и лицу, будто в кожу впились раскаленные до красна иглы. Из глаз брызнули слезы, и Сольц закричал, а потом он оказался в воде. Сольц барахтался среди чего-то похожего на извивающиеся водоросли, и они, облепив его лицо, обвившись вокруг рук, обжигали кожу. Многие порвались и свисали с него клочьями блестящей пленки. Купол, налившись красным, пульсировал и содрогался. Сольц пытался кричать, хотя его рот был забит студенистым полипом, а жалящие клетки накачивали его нейротоксинами. Кто-то звал его, но голос шел откуда-то издалека, был глухим и неестественным. Сольц пытался освободиться, но тщетно. Он буквально увяз в медузе. Волны конвульсивной боли нахлынули на его ноги, живот, а потом и на руки и плечи, но Сольц все еще продолжал царапаться и отбиваться, пытаясь выбраться. «А-а-а!» Он вдохнул и тут же поперхнулся водой. «Помогите мне! Помогите мне!» Сольц рвал плавательные пузыри и царапал купол медузы. Отбивался от извивающихся ядовитых кнутов, но запутывался еще сильнее. Тело пронзало ослепляющая боль, в голове гудело. Он слышал какие-то крики, вопли, визги, но разобрать их было сложно из-за его собственных криков, слабеющих и отдающихся эхом, как в пустой комнате. Боль затмила собой все, словно Сольц оказался в застенках пыточной камеры. И он продолжал тонуть, объятый щупальцами, со ртом, полным жгучей слизи, от которой распух язык. Сольц погружался в воду, и очень медленно все вокруг становилось серым. Он не видел ничего, кроме щупалец, купола и клочьев существа, кружащихся в потоке пузырьков. А затем все стихло, замерло. Не было ни звука, ни движения, только успокаивающая, уютная серость, поглотившая все и вся. На мгновение Сольц вырвался на поверхность, а затем окончательно ушел под воду. В пустоту. Люди на плоту наблюдали, оцепенев от ужаса. Джордж увидел, как Сольц в последний раз появился на поверхности. Повязка с поврежденного, блестящего, налитого кровью глаза исчезла. Казалось, Сольц смотрел, не отрываясь, прямо на него, а затем, опутанный алыми жгутами, скрылся в пенящейся грязной воде, словно умирающее солнце. Больше Сольца они не видели.